Эти загадочные страны. Инесса Плескачевская. Удивительный Китай. О чем мы на самом деле думаем, когда думаем о Китае? В Китае я прожила 12 лет. Вроде бы и много, но достаточно ли для того, чтобы понять страну и людей, постигнуть китайскую душу, такую же загадочную, непонятную и таинственную, как любая другая чужая душа. Иногда мне кажется, что если я и не знаю о Китае все, то точно его понимаю. А иногда кажется, что как будто и не жила там, китайская душа так и осталась потемками. Все эти годы я много писала о Китае, статей, заметок, мы снимали телевизионные репортажи и документальные фильмы. Я хотела рассказать о том Китае, который узнала и полюбила. Мне было важно разрушить стереотипы, потому что мои собственные разбивались с оглушительным грохотом. Мне все еще хочется именно этого — избавлять от стереотипов, хотя многие живучи, а некоторые — правдивы. На мой 8-й год в Китае я попросила своих читателей, друзей и знакомых написать о том, какие ассоциации вызывает у них слово «Китай», что первым приходит в голову, когда они слышат название этой страны. Я хотела понять, как сильно на нас влияют привычные шаблоны, потому что постоянно сталкиваюсь с дремучими стереотипами в отношении Китая. Я устала отвечать на вопрос, наелись ли китайцы досыта или по-прежнему питаются собаками. Ответ — наелись, но собаками все же бывает, питаются. Одно не противоречит другому. Я устала объяснять, что современный Китай — это вовсе не горсточка риса и Мао-портрет, хотя и рис, и портрет Мао Цзэдуна имеют место. Потому что очень часто, когда в дискуссии спрашиваю, а когда вы в последний раз были в Китае, мне отвечают, не было, не собираюсь. И так знаю, что страна отсталая. Непробиваемый аргумент. А вот мои друзья, в первый раз попавшие в Шанхай в 2003 году, были так ошеломлены, что только и смогли вымолвить. Мы отстали от них навсегда. С чего можно начать словарь, построенный на ассоциациях людей, никогда не бывавших в Китае или бывавших одну короткую неделю? Начнем, пожалуй, с буквы «М». Мне кажется, что правильнее всего начать с самой распространенной ассоциации. Вот как о ней написала Галина Ю. «Читаю сейчас Вербера «День муравья». Так вот, Китай и китайцы напоминают мне муравейника муравьев, такие же маленькие, трудолюбивые, многочисленные, со своим менталитетом, жесткой дисциплиной и древней цивилизацией, а еще вызывающие чувство опасности. Видимо, потому что я их не знаю, а их слишком много, и они очень напористые». Ей вторит Дмитрий О., определяющий Китай двумя словами. «Муравьиный коммунизм». Этой ассоциации много десятилетий. Образ массы людей, одетых в бесполые синие или серые костюмы, шагающих через проходные многочисленных фабрик и заводов, прочно засел в нашем сознании. Вроде и одеваются китайцы сейчас разнообразнее, и лицами повеселели, но нас не проведешь. Однажды решили, что муравейник, значит, муравейник навсегда. И хотя я противник шаблонов и любитель развенчивать стереотипы, должна признать, в этой ассоциации много правды. Как утверждают энциклопедии, муравьи распространены по всему миру, за исключением Антарктиды. У Китая и в Антарктиде есть научно-исследовательская станция, называется Чанчен. Великая стена, кстати, это вторая по распространенности ассоциация с Китаем. Муравьи, и это удивительный факт, составляют от 10 до 25% всей наземной биомассы нашей планеты. Из 7 миллиардов землян, китайцев — 1,3 миллиарда, почти 19%, вполне сопоставимая цифра. Муравьи, если вы вдруг не в курсе, считаются наиболее эволюционно продвинутым семейством насекомых, а их успех во многих средах обитания обусловлен социальной организацией и способностью изменять место обитания и использовать разнообразные ресурсы. Если во второй части изменить слово «муравьи» на «китайцы», смысл останется прежним. За тысячелетия китайцы научились выживать в любых условиях. По моему глубокому убеждению, это вечный народ. Кстати, такую ассоциацию тоже прислали. Китайцы выживают в любом климате, при любом политическом строе, в войну и мир. Испытания делают их сильнее и злее. Мирные победы кружат голову. Именно это произошло после грандиозного успеха летней Олимпиады 2008 года в Пекине и Экспо 2010 в Шанхае. Зимняя Олимпиада 2022 года снова пройдет в Пекине. И снова, я в этом уверена, будет головокружение от успеха. Потому что и успех будет, в этом я не сомневаюсь, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире. Сегодня значительная часть китайцев убеждена, что, как и муравьи, они наиболее эволюционно продвинуты. Я, как и многие мои коллеги, с которыми мы активно обсуждали эту тему, смотрю на это с опаской. Чувство собственного превосходства маленькой нации вызывает улыбку. Большой — тревогу. Светлана С. говорит, что когда думает о Китае, представляет себе масштабность, терпение, умение ждать веками, многомиллионную армию одетых в одинаковые людей, семейственность. Насчет армии работников или армии муравьев-тружеников, если вам так больше нравится, пишут многие. Много работают, наполнили всю землю. Много и тяжело работающая дешевая рабочая сила. Очень трудолюбивый народ, респект. Знаете, по моим многолетним наблюдениям, любовь китайцев к труду – один из самых распространенных мифов. На самом деле, если есть возможность не работать, китаец не работает. Другой вопрос, что в Китае поговорка «кто не работает, тот не ест» – суровая правда в самом прямом смысле. Именно потому, что их так много, конкуренция беспощадна. И если у тебя нет работы, то и ничего нет, ни семьи, ни детей. Чтобы жениться, надо дом иметь, а заработать его – не самая простая задача. А вот без детей совсем плохо. Как предкам в глаза смотреть, если род не продолжил? Так что работа для китайца во многом действительно смысл жизни. Но в значительной степени вынужденный. Ирина Б., когда-то побывавшая в Китае, пишет. «Так как моя мама наполовину китаянка, мне было безумно интересно. Мама рассказывала, да я и сама вижу, насколько китайцы терпеливы, трудолюбивы, трудоспособны и простодушны. Когда мы ходили на рынок, то видели продавцов только в двух состояниях – едящими или спящими». Едящими, потому что это главная радость в жизни. Поесть китайцы очень любят. А спящими, потому что устают сильно и используют любую возможность отдохнуть. Способность китайцев засыпать крепким, младенческим сном на самых неподходящих поверхностях не перестает удивлять. Много раз видела, как они кладут голову на бордюр, размещаясь прямо на асфальте в теплое время года. Иностранцы, которые приезжают в Китай не посмотреть, а пожить, делятся как минимум на две категории, которые хотели и готовились, и те, у которых так получилось. Те, кто стремились, читали книги об истории и традициях, уверялись в наличии сакрального знания, по приезде хотят скорее побывать в Тибете или, в крайнем, конечно, случае, в Шаолине. Их легко узнать по выражению лица «не верю» в свое счастье, «неужели я действительно здесь?». Некоторые умудряются сохранить это выражение удивления и еще более удивленное отношение к Китаю на год, два и даже дольше, но таких меньшинство. И спустя несколько лет выглядят они, скажем так, странно. Вот не далее, как пару дней назад, одна молодая женщина из Беларуси сказала мне, «Я уже 2 года живу в Шанхае и не перестаю испытывать оргазм от этого города». Я ей по-доброму позавидовала. Мой восторг от Китая длился примерно столько же, и я успела за это время написать свою первую книгу «Поднебесная страна». Тот восторг, признаться, выветрился, но Китай — бурный, разнообразный, стремительный, устремленный, ленивый, непонятный, сложный — этот Китай остался. И сегодня для меня загадок в нем не меньше, если не больше, чем когда я приехала сюда много лет назад. Можно ли привыкнуть к жизни здесь? В бытовом плане, несомненно, потому что жизнь — это удобно и приятно. Но ведь не только быт определяет счастье. А вот ко всем остальным аспектам местной жизни привыкнуть и приспособиться куда труднее. Хотя бы потому, что здесь мы иностранцы, никогда не станем своими, лицо выдаст. Да, конечно, и в Европе или Штатах приезжему стать своим очень сложно, но здесь это просто невозможно. Может быть, именно поэтому я из года в год наблюдаю круговорот иностранцев. Одни приехали в восторге, другие подустали, жизнь дорожает на глазах, третьи устали настолько, что лихорадочно пакуют чемоданы, приговаривая «никогда больше». Но большинство сходятся во мнении, что лучшие времена для иностранцев в Китае прошли, и, скорее всего, безвозвратно. Пандемия коронавируса не стала их причиной, но ускорила многие процессы. С одной стороны, Поднебесная закрылась от внешнего мира. О, здесь умеют строить стены. С другой, к иностранцам стали относиться с подозрением. Пропаганда работает на полную мощь, сообщая, сколько случаев ковида привез каждый самолет. О том, что большинство этих случаев граждане КНР, умалчивают. О, китайцы знают толк в пропаганде. Иногда Китай кажется мне испытанием себя на прочность, дружеских связей на выдержку. Мы можем закалиться, обрести неподверженную никаким погодам веру в себя и хитроватый китайский прищур, станем с иронией смотреть на окружающий мир и свое отражение в зеркале, писать друзьям письма с полунамеками и недомолвками, не покупать все слишком китайское и разучимся пить черный чай, заменив его зеленым. Или будем страдать от обилия китайских лиц на улицах, непонимания языков и нравов. Но и при том, и при другом развитии событий дело только в нас самих и в выборе, который мы совершаем каждый день, и в круговороте, в который окунаемся, и из которого выходим обновленными, как правило. В этой аудиокниге мы будем разбираться с загадками, стереотипами и делать открытия. Я расскажу о том, что это за удивительный опыт — жить в Китае иностранцем. Это значит постоянно слышать за спиной шушуканье «Лаовай, лаовай» и быть готовым к тому, что это звание, совсем, между прочим, непочетное, с собой несет желание прикоснуться, поговорить и обсчитать. Добро пожаловать в Китай, который я узнала и полюбила.